Рада нашей новой встрече, Дон Донов. Я прибыла сюда по просьбе моего учителя, лорда Вейдера. У него есть разговор и предложение к тебе, Дон, произносит девушка. Ее голос звучит спокойно и уверенно. Похоже, чего-то я о ней не знаю. Лорд Вейдер, Джабба обращает свое внимание на меня. Друзья Фалькрум, мои друзья, лорд. Приветствую тебя на Налхатте. Губы Джаббы быстро растягиваются в отвратительной усмешке. Бывший джедай, рад нашей встрече, Дон. По загривку побежали мурашки. В зале стоит полная тишина. Взгляд ловит уголками глаз движение. Гости более не кажутся весело пьющими. Уж слишком много тут вооруженных до зубов личностей. Тяжелые взгляды упираются в спину. Зал напряжен. Кажется, зажги тут спичку, и замок взорвется. А я как рад, лорд. Нечасто нас посещает настоящий убийца монархов. Скажи мне, лорд, чем провинился несчастный король Неймодий, что ты лишил его разума? Спрашивает Джабба, в его голосе чувствуется привкус сарказма. Цепь в его кулаке натянута, наложница тоже напряжена и слегка дрожит. Похоже, именно на ее плечи ложится забота предупредить гостей, что Дон в опасности. Уважение, Дон. Он не выказал должного уважения, отвечаю я, слегка ухмыляясь под маской. А уж если быть совсем откровенным, он стал жертвой неумения одного излишне, на голову, одаренного, держать себя в руках. Уважение, Джабба хохотнул, но его взгляд остался серьезным. Если бы в галактике разумные не забывали об уважении, галактика была бы куда более спокойным местом. Рад, что ты, лорд, это понимаешь. Хрипло бухтит Джабба, его голос звучит, словно из глухой бочки. Что ж, ты прибыл в мой дом, как равный говорил свои слова, ну так и поступлю я с тобой, как с равным. Джабба поднимается со своего места, резко увеличившись в росте вдвое, теперь он нависает надо мной, словно огромная скала. Удивительно шустро, для такого тела он приблизился, а затем обнял меня. Хребет жалобно хрустнул, объятия получились воистину хаттовы. Высший акт доверия среди слизняков, берущий свои корни, где-то в седой древности. Когда вот так, обнимались два хатта, обмениваясь попутно своими ДНК. Мысль в том, что я, только что, участвовал в ритуальном сайте, меня немного позабавило. Кабинет Джаббы был под стать хозяину, большим и удобным. В первую очередь для слизняка, но и для нас нашлась парочка кресел, в которых удалось с полным комфортом расположиться. Для хозяина же была предусмотрена большая подстилка по центру кабинета, куда он с видимым удовольствием и вполз. «Когда ты только прибыл в мой дом, Энакин, я всегда знал, что тебе суждено высоко подняться», — заговорил Джабба, нарушив возникшую тишину. «Интересно, с чего он так решил? На чем я мог проколоться? С другой стороны, кто знает, какие системы опознавания личности встроены в этот замок. Но даже я не думал, что так высоко. Ты прибыл ко мне домой, на военном корабле, но ты выказал должное уважение. Не стал вторгаться в наши дела, не стал навязывать свою волю, лишь скромно просил о встрече». Дон тяжело вздохнул. Его взгляд стал тяжелым, было видно, что для Джаббы не просто даются эти слова. «Хотя я, как Джабба Бесади лично и Дон, задолжал тебе услугу, и ты бы вполне мог потребовать с меня плату, но ты предпочел встретиться открыто. Ты даже скрыл свою личность. От этого мое старое сердце покрывается благодарностью. Ты позволил старику сохранить лицо. Знай, я ценю это». Хриплый голос Джаббы был спокойным и бесконечно усталым. «При всем уважении, Дон, но я больше не Энакин, пусть это играет мне на руку. Даже если Дон признает за собой какие-то старые долги перед Скайвокером, но это не должно выйти за пределы этой комнаты. Пусть будет лорд Вейдер, но что это меняет? Фалькрум признает тебя, я признал тебя, император признал тебя, в конце концов, и галактика признает тебя. Но на этом пути, у тебя всегда будут враги, лорд, не забывай об этом», — говорит Джабба. «Вы правы, Дон», — я склонил голову. «И вправду, какая разница, кем или чем он меня считает? Сейчас важно другое». Я бросил короткий взгляд на обеспокоенную Асаку. «Да, тайна моей личности под угрозой, но Дон не продаст ее, если ему это не будет выгодно. Конечно, наивно полагать с моей стороны, продаст, еще как. Я должен быть недосягаем для него, к солнцу грязь не прилипает. Не верю я в благородство Хатта, кем бы он ни был, но только не добрым самаритянином. Это Дон, глава одной из крупнейших преступных корпораций в галактике. Дон Джабба специализируется на рабах и торговле ими. А также, лично под его контролем находится около 20% всех активов пространства хаттов от наркотиков до легальной торговли. Мой долг тяготит меня. Мы, хатты, не очень плодовиты, и это заставляет нас ценить потомство особенно высоко. Джабба прикрыл свои глаза своими массивными веками. «Понимаю, Дон, но речь пойдет не об услуге. Я прибыл сюда с предложением, несомненно выгодным как для вас лично, так и для пространства, и для империи. Начинаю я свою пространную речь». Джабба открыл глаза и смотрел с любопытством и некоторым нетерпением. «Предлагаю связать торговую федерацию и пространство хаттов гиперпространственным маршрутом». Закончил я свою мысль. «Ты понимаешь, что предлагаешь, юный лорд?» Рявкнул мне в лицо Джабба, его кулаки сжались, а во взгляде появилась цепкость и требовательность. Он весь подобрался, будто бы готовясь к прыжку. «Да, и это будет далеко не просто», отвечаю я, улыбаясь под маской. «Неймадианцы, у нас всегда были с ними смертельные разногласия. Думаешь, мы все забыли или они, лорд? Как тебя там, Вейдер?» шипит Джабба, раздраженно стуча кончиком своего мощного хвоста по полу. «Неймадианцы, забота уже моя. Вам же предстоит взять на себя хаттов. Уверен, что все должны понимать, какие выгоды несет обладание своим собственным маршрутом. Возможно, стоит забыть старые обиды», увещеваю я хатта, мысленно надеясь, что у того сейчас не взыграет гордость. «Не знаю, какая кошка пробежала между торговой федерацией и хаттами, но зуб друг на друга они точили давно, и только понимание, что война между двумя крупными финансовыми центрами галактики принесет больше убытков, чем пользы, не давал сторонам вцепиться друг другу в глотку. К списку взаимных претензий добавился и строимый торговой федерацией гиперпространственный маршрут. Джабба задумался, прикидывая что-то в уме. Предложение было для него явно неожиданным. Не думаю, что он мог даже предположить подобное развитие событий. Возможно, даже лучше, что он принял меня за Энакина. Так мое предложение не выглядит предложением проходимца с большой дороги. Это будет непросто. Донов будет убедить непросто. Ты понимаешь это? Что ты можешь мне дать? Недовольно проворчал Джабба. Мое слово, просто ответил я. Да, здесь, в пространстве хаттов, ценили свое слово. И как хорошо, что Энакин не успел прослыть пустобрехом. Учти, что если я подниму этот вопрос на совете Донов, моего влияния может не хватить, чтобы защитить тебя. Да и не буду я этого делать, взгляд Джаббы стал недобрым. Я понимаю это, у меня нет особого выбора. Единственное, что я могу предложить торговой федерации, это достройку гиперпространственного маршрута. И если в это дело подвяжутся хатты, это единственный реальный способ гарантировать это. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Несчастные Набу, мне их даже немного жалко. Хотя нет, не жалко. Возможность стать доном донов дорого стоит, тихо шепчет себе под нос Асака, и так многозначительно улыбается. Умница. Сколько? Просто спрашивает Хат. 450 миллиардов дайнариев и одна планета со звучным именем Набу. Услышав озвученную сумму, Джабба закатывает глаза. Сейчас он особенно похож на жабу, собирающуюся квакнуть. Большие глазные шары, как у жабы, убираются в тело, а затем выпучиваются. Он смотрит на меня неверящим взглядом. «Лорд, ты не думаешь, что для человека ты слишком жаден?» В голосе Джаббы проскальзывают уважительные нотки. «Давай 20 миллиардов, и тогда мы возьмем на себя набуранскую чванливую аристократию», улыбается Хат, думая, что раскусил мои мотивы. «Маленькая месть одной маленькой планете от Энакина, мне это понятно только, мне, но я не он, как бы ни считал Джабба. 400 миллиардов, и это только из уважения к вам, Дон. Новый гипермаршрут станет костью в горле слишком многим, и Совет Империи может принять всякое. 400 миллиардов дайнариев, это почти 300 разрушителей, и это значительно приблизит меня к моей цели. К тому же, что это за деньги, по сравнению с выгодами от владения собственным великим гипермаршрутом?» Продолжаю я свою мысль. Джабба задумался, что-то прикидывая в уме. Затем подполз к столу, активировал датапланшет. Изображение на голоэкране так и мелькало. Дон просматривал документы, шевеля своими большими губами. 150 миллиардов динариев, лорд, это большие деньги. Одному человеку ни за что не потратить столько, предложил он, не отрываясь от датапланшета. Видимо, именно столько, он может выделить свободно. Даже у богатейшего существа галактики могут возникнуть проблемы с одномоментным получением таких больших средств. 400 миллиардов. Убедить торговую федерацию пойти на сотрудничество с хаттами будет непросто, очень непросто. Они уже потратили в 100 раз больше на строительство маршрута, и я уверен, способны закончить его и без вас. Думаю, часы могут оказаться более сговорчивыми. Отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Ты изменился, лорд, задумчиво протянул Джабба, награждая меня тяжелым взглядом своих желтых глаз. Наверное, я действительно изменился. Интересно, если я все же не смогу договориться с неймадианцами, как долго я проживу? Судя по выражению лица Асаки, недолго. Да, этот момент мы с ней не обговаривали. Вот, сидит в кресле, словно пришибленная. 250. И это мое последнее слово, проворчал Джабба, возвращаясь на свою подстилку. Выглядел он недовольным и надутым, отчего казался еще больше. 400 корабль. Я извлек из кармана маленький голопроектор в виде диска. Легкое силовое усилие, нажим на кнопку, слишком маленькую для моих неуклюжих пальцев. Проектор вспыхивает. На нем, медленно вращаясь, появился из... Джабба уставился на силуэт корабля. Жадный взгляд желтых глаз. Кроме самой модели, там были кратко перечислены основные параметры корабля. Конечно, это преступление, эти данные, один из самых больших секретов империи. С другой стороны, не думаю, что они останутся тайной долго. Скоро все заинтересованные стороны будут осведомлены о возможностях корабля, и уверен, начнут конструировать нечто подобное. Но только империя сможет себе позволить сделать их костяком своего флота. Надеюсь, красивый корабль, проворчал Джабба. Да, детище Лиры было столь же красивым, сколь и смертоносным. Но даже он не стоит 150 миллиардов. Большой гипермаршрут, дело непростое. Его протяженность, множество парсек, таят много опасностей. Потерять всего один гипербулли, все начинания пойдут на смарку. А вот если на всем протяжении имперского участка его будут охранять такие корабли, только один их вид отпугнет многих желающих мешать честным бизнесменам. Джабба упер руку в место, где у него должен был быть подбородок. Он рассматривал маленькую модель Лизер и размышлял. Я не мешал ему. Все, что я мог уже сказать, я сказал. Больше козырей в рукавах у меня не было, да и рукавов тоже. Игра на грани фола. А что я, собственно, теряю? Если подумать, не так уж и много. Хорошо, проворчал Джабба. Мне понадобится время на то, чтобы собрать нужную сумму. И смотри, не разочаруй меня, человечек. Последний, кто подводил великого Джаббу, закончил свою жизнь в карбоните. Это в моих интересах, Дон. Теперь остался всего один смертельный номер. Убедить торговую федерацию, что взять в партнеры хаттов – отличная идея. Ничего, будет замечательный повод потренировать силовое внушение, ну или умереть. Выбор у меня не слишком большой. Тренировочный зал, на полу лежит клетка с существом, чем-то отдаленно напоминающим кролика. Я сижу на полу, в не слишком удобной позе. Существо в клетке, длинноухое, и это собственно все, что роднит его с кроликом. Начнем с того, что это хищник. При этом, весьма разумный хищник, один из обитателей болот Налхатты. Маленькое существо обладает несколькими достоинствами, одно из которых – неукротимый нрав и природная злобность. Ценится хаттами, устраивающими с этими не слишком милыми зверьками, нечто похожее на собачьи бои, только неизменно с летальным исходом. Зверек из клетки смотрит на меня недобрым взглядом. «О чем ты вообще думал?» – спрашивает меня Асака из своего угла. Она медитирует, но я чувствую ее обиду. ХММ, наконец-то решила нарушить обет молчания. С момента, когда я покинул Налхатту, прошло уже 10 часов. Иза все еще висит на орбите, в ожидании, пока Хат соберет нужную сумму денег. Он обещал вскоре управиться. У меня не так много вариантов, Асака, отвечаю я, подавляя раздражение. Хорошо, мне как раз надо научиться управлять эмоциями. На своем горьком опыте я успел убедиться, что происходит с одаренным, что теряет контроль. Нет, больше мне такого не нужно. Ты понимаешь, что в неймодии тебя могут объявить персоной нон-грата, восклицает она, поднимаясь со своего места и приближаясь. Стараюсь не обращать на нее внимания, тренировочная форма Асаки не способствует концентрации. Не теряя концентрацию, будто читая мои мысли, она обходит меня и садится сзади, касается моих плеч, я чувствую ее дыхание на затылке. Сейчас на мне нет брони, только тонкая рубаха, не стесняющая движение. Ты хозяин своих эмоций, почувствуй, дыши ровнее. Рука проходит под подмышкой, обнимая меня, ладонь давит на грудь, задавая темп дыханию. Да, именно так чувствуешь, требовательно спрашивает Асака, знать бы, что именно. Твою руку, да, чувствую. Асака недовольно сопит, заставляя меня улыбнуться, но раздражение отступает, в мыслях царит полный порядок. Едва заметное усилие, и шпингалет клетки открывается. Неукротимый хищный грызун прыгает с места, пытается сбежать, но врезается в невидимое силовое поле. Падает, шипит как разъяренная кошка, мотает головой, тыкается головой в барьер, на этот раз не так сильно. Умный хищник, более умный из трех своих неудачливых собратьев. Это животное нельзя приручить или укротить силой, если сломить его волю, оно умирает, сердце несчастного свободолюбивого зверька разрывается. Поэтому он идеален для моих тренировок с силой. Идея тренировки придумана Асакой, вот только, похоже, она уже сама не рада, что предложила. Каждая смерть, даже этого невзрачного животного, неприятно бьет по нервам. Рана, шепчет мне на ухо Асака, прижимаясь к моей спине, так плотно, что я чувствую, как в такт с моей вздымается и опускается ее грудь. Что ты делаешь? Удивленно спрашиваю я. Тише, я знаю, ты не можешь чувствовать силу, но я-то могу. Ладонь Асаки становится стальной, с силой нажимая мне на грудь, заставляя выдохнуть. Вот так, хорошо, освободи свое сознание от мыслей. Ты слишком много и громко думаешь. Мысли мешают, мысли не нужны, просто дыши, шепчет мне на ухо Асака, задавая темп моему дыханию, придвигаясь еще ближе. Сила, она выдыхает мне в ухо это слово, странно, это больше похоже на стон. Я закрываю глаза, отдаваясь дыханию полностью, в голове проясняется, мыслей нет, полная пустота, медленно меня заливает каким-то железобетонным спокойствием. Хорошо, именно так, удерживая, запоминая это ощущение. Держи, нет, не думай, просто делай, едва слышно шепчет Асака. Тело расслабляется, успевшая немного уже накопиться усталость, отступает. Ее рука соскальзывает с моей груди, давая возможность мне дышать свободно. Длинный вдох, короткий выдох, снова вдох и выдох, грудная клетка ходит размеренно и мощно, наше дыхание попадает в такт, смешивается. Пальцы Асаки неожиданно сильно впиваются мне в плечо, я чувствую, с какой силой сжимаются ее пальцы, короткие коготки глубоко погружаются в плоть. Слышно, как ее дыхание слегка прерывается хриплыми нотками. Хорошо, именно так, держи, она отваливается от моей спины, короткий странный звук сзади. Я слышу, как она тяжело дышит, словно долго и упорно бежала марафон, или тихий довольный вздох. Звук босых ног по полу, она где-то справа. Я чувствую, она довольна, можно сказать, даже больше. Сила, теперь делай, голос у нее вальяжно довольный. Я открываю глаза и смотрю на зверька, старясь подчинить того своей воле. Но, что-то не получается, его внимание выскальзывает. Он начинает обеспокоенно метаться в огороженном силовым полем пространстве, затем застывает, смотрит на меня большими, умными и очень грустными глазами. «Подойди», зверек делает один неуверенный шаг, удар в грудь, боль, сердце пропускает удар, зверь как подкошенный падает на пол. «Черт, еще один помер, ну вот, уже лучше». Асака беззаботно улыбается, ее лицо красное, словно после упражнений с мечом, а глаза блестят. Странно, что это с ней. Попробуем еще, это прозвучало, предвкушающе задорно. «Сэр, простите, что отвлекаю», звучит из интеркома сконфуженный голос адъютанта. «Лорд Вейдер, вас вызывает император. Вот, похоже, и пришло время для получения живительных императорских пиздюлей. Эх, как бы я без них жил». Глава 16. Балет. Почти марлезонский. Глава 16. Балет. Почти марлезонский. Ждать не пришлось. Голопроектор в кабинете императора был включен. Виден рабочий стол, заваленный документами. Император стоит рядом, полуобернувшись, обратив свой взор в неприлично большое окно. Корускант, как всегда, блистает великолепием огней и полон жизни, хотя это только ранний рассвет. Усталая сгорбленная фигура, руки сложены за спиной. Шиф Палпатин словно почувствовал мой взгляд, сквозь разделяющую нас космическую пустоту и обернулся. Тяжело вздохнул, потер переносицу, возвращаясь на свое рабочее место. «Мой император», — поприветствовал я Сидха, упав на одно колено. Тот просто кивнул ответ, с задумчивым интересом изучая мою фигуру. Его пронизывающий взгляд словно разбирал меня по винтикам. Ситх вздохнул, потер подбородок морщинистой рукой и коротким жестом призвал меня подняться. Я занял свое место в кресле, по другую сторону голопроектора. «Ученик», — голос императора звучит устало, и я не уверен, кто из нас мог бы получить приз за самые выразительные черные круги под глазами. Шиф Палпатин все молчал, и я почувствовал целые стада бегающих по моему загривку мурашек. «Мастер», не выдержав, прервал я затянувшееся молчание. «Конечно, мы люди не бедные, можем позволить себе помолчать по межзвездной связи. Но Шиф Палпатин явно не тот человек, с кем мне хотелось бы посидеть и просто помолчать. Ученик, я доволен тобой. Если это и не самое неожиданное, что я мог услышать, то точно в первой тройке. Не знаю, отразилось ли что-то на моем лице, но император продолжил. Твои действия были принципиально верными. Спасибо, учитель, я склонил голову и позволил себе улыбнуться. Но взгляд императора все еще не сулил ничего хорошего. Вместе с тем, я недоволен. Конечно, нельзя спускать прямое оскорбление равному, но ученик, ты повел себя как малолет. Император поджал губы и прервался. В его кабинет, покачивая бедрами, впорхнула Твилечка в белом лабораторном халате. Мазнув по мне недовольным взглядом, она подала императору чашку и, сделав независимый вид, удалилась. «Спасибо, доктор Нимзара», — поблагодарил Шиф Палпатин, провожая уже вышедшую из голограммы девушку взглядом. Заметив мой вопросительный взгляд, император просто пожал плечами. «Да, как импульсивный мальчишка, не способный себя контролировать. Безусловно, меня радует, что тебе хватило ума, лорд, сообщить о своей оплошности. Мне не нужны ученики, не способные контролировать свои страсти. Ситх — это в первую очередь власть. Если ты будешь не способен справиться со своими порывами, мне придется задуматься в полезности твоего дальнейшего функционирования». Император усмехнулся. «Мерзкий старикашка, даже смерть не назвал своим именем». Кулаки непроизвольно сжались. «Постараюсь оправдать ваши ожидания», потупив взгляд, произнес я, мысленно понося императора на разные лады. «Как мне их выполнить, если ты, старый пердун, так и не удосужился меня учить?» Холодным душем окатило воспоминание о прошлом уроке. «Нет уж, как-нибудь обойдусь». «Уж постарайся, ученик». Император отпил из кружки, прислушался к ощущениям и довольно прикрыл глаза. «Теперь же, тебе нужно познакомиться с последствиями своих необдуманных действий». Император взял со стола небольшую бумажную папку, видимо, у Палпатина точно, прям-таки, иррациональная любовь к бумажным документам. «Интересно, с чем это связано, хотя не удивлюсь, что это просто прихоть. За эти 4 дня на Неймодии произошло 4 государственных переворота, в результате число претендентов на престол сократилось. И тут своевременной была твоя информация о кончине Синтепфиндас, и хотя он все еще дышит, но сейчас он мало чем отличается от трупа. Однако его венценосный брат неминуемо помог бы ему уйти в мир иной». Император улыбнулся, откладывая бумаги и всматриваясь в мое лицо. «Могу сказать, твои перспективы в качестве лорда империи были бы весьма туманны, случись так, но, использовав свое влияние, удалось спасти короля Неймодии от кончины. В результате всей подковерной борьбы и одной стычки с остатками неймодианского флота, главой торговой федерации стала Сиайша Фарнхерст, получив титул королевы регента при теле своего венценосного дяди». Император вновь сделал паузу, отпивая из своей чашки. «А я очень жалел, что мне некуда спрятать руки. Сиайша Фарнхерст, и что мне ждать от железной принцессы Неймодии? Похоже, придется договариваться именно с ней. Осталось только найти повод посетить торговую федерацию в ближайшее время. Понимаю, что это опрометчиво с моей стороны, однако, других вариантов у меня нет». Королева-регент выразила желание провести с лордом Вейдром серию предварительных переговоров. Император зловеще улыбнулся, заметив, что я ошарашен, после чего продолжил. «Ученик мой, вполне вероятно, что это приглашение передано лишь для того, чтобы по закону тебя осудить и со всеми полагающимися почестями казнить». Император, улыбаясь, вываливал на меня столь феерически прекрасные новости. Ощущение, что толстый бронированный воротник на моей шее начал давить, нарастало. Воздуха немного не хватает, мной овладело волнение, но после небольшой борьбы с ним удалось сладить. «Какие будут указания, мой император?» — спросил я, ожидая приказа. «Выбор я оставляю за тобой. Шиф Палпатин не дал мне благо спрятать нерешительность за приказом. Я встречусь с ней, нельзя даже дать себе задуматься. Не думаю, что император не видит моих метаний. Похвально, я не сомневался в тебе, почти, улыбается Ситх. Глаза его медленно наливаются желтым потусторонним светом. Я доволен, что ты оправдываешь мои ожидания. В таком случае, как можно скорее, тебе должно отправиться на Карелию. Там будет ждать второй ударный флот империи. Официально, он направляется в пространство торговой федерации с целью поддержания законности и порядка. Хотя основная его задача, твой эскорт, присутствие на орбите Неймоди некоторого количества имперских кораблей охладит самые горячие головы, попивая из чашки, посвящал меня в свои планы император. Благодарю, мастер, это все, что мне остается. Конечно, второй ударный, не самый боеспособный флот империи, но в моем положении, высказывать сомнения в компетентности Шива Палпатина, это один из вернейших способов самоубийства. Пустое, лорд, твоя первоочередная задача, получение принципиального согласия Неймодианской королевы регента на переход торговой федерации под протекторат империи. Достройка торгового гипермаршрута, это отличный стимул, однако он не должен идти в обход империи. Палпатин недовольно морщится. Я не подведу вас, мастер. Я хотел предложить вернуться к постройке торгового маршрута через Набу. Услышав это, император одарил меня странным задумчиво удивленным взглядом. Интересный выбор, Ситх кивнул своим мыслям, а затем словно бы, вспомнив какую-то незначительную деталь. Твои действия вызвали недовольство в Сенате, и хотя сенаторы уверены, что ты действовал по моему прямому приказу, за твою голову назначена награда в 1,5 миллиона имперских кредитов. Неприятное известие, но вполне ожидаемые. Похоже, и здесь существуют приверженцы правила о человеке и проблеме. Постараюсь их всех сильно разочаровать. Спасибо за предупреждение, мастер, поблагодарил я. Да пребудет с тобой сила, ученик, просто ответил он. Голопроектор погас, прежде чем я успел ответить. Интерлюдия. Неймодия, зал тайных совещаний. Новоиспеченная королева скучала в своем слишком удобном, по ее мнению, кресле. Привыкшая к аскезе, принцесса была недовольна той роскошью, что традиционно окружали себя короли. Совещание еще не началось, но атмосфера стояла гнетущая. Первый советник Найк Манчар опаздывал. Второй советник, Тейлан Дот, сидел в своем кресле с полностью недовольным видом. Остальные 12 мест за овальным столом пустовали. Придворная жизнь никогда не была безопасным делом. А когда власть пала, за 5 дней безвластия погибло больше аристократов, чем за все время войны с республикой. Дома разделились на фракции, выдвинув своих лидеров, отчаянно вгрызаясь друг другу в глотки. Безвластие породило смуту и смерть. Сиайша Фарнхерст, вторая претендентка на престол, поначалу оказалась за бортом противостояния домов, и возможно поэтому ей повезло пережить первые 2 самых кровавых дня. Штурм дворца, похищение еще живого тела короля. Все эти события прошли мимо, дав ей такое необходимое время на подготовку. Тейлан Дот, директор Кита Неймодии по совместительству регент Дика Неймодии, выглядел уставшим. Обычно изумрудная кожа смотрелась скорее серой, золотые глаза были тусклыми, а одежда неопрятно мятой. Младший сын в семье Дот принял единственное верное решение в своей жизни – поддержать ее. И сейчас восседал в кресле как советник, а не лежал в фамильной усыпальнице. Дверь зала совета открылась, и в помещение впорхнул Найк. Черноволосый мужчина чуть старше 20 лет, кивком поприветствовал новую королеву и опустился в свое кресло. Чудные времена настали, главой неймодианского клана стал человек. Младший принц-консорт, единственный оставшийся в живых представитель семьи Манчар. Королева улыбнулась, молодой Манчар ей нравился. Амбициозен, возможно, даже слишком. Злые языки шептали, что советник слишком молод, но это не важно, королева тоже молода. Человек, перехвативший управление родной корпорацией, после того, как семья Манчар в полном составе была вырезана лоялистами, достоин своего кресла. Какие новости, Найк, поинтересовалась королева. Во внутреннем кругу она предпочитала обходиться без формальностей. Тейлан поморщился, отпрыску знатной семьи, впитавшему правила этикета с ликвором матери, неймодианцы выкармливают своих детей не молоком, а спинномозговой жидкостью. Отступление от этикета было как ножом по горлу. Королеве же, росшей сорняком среди офицеров флота, Этикет был не так важен. Император принял наше предложение, ответил Найк, с удовольствием опускаясь в свое кресло. Мужчина был очень бледен, его тонкие черты лица казались высеченными из камня. Советник-человек устал, слишком тяжелыми были эти 5 дней. Хорошо, это первый наш значительный успех. Успеют ли другие секторы назначить правление до прибытия имперского посланника? Спросила королева, слегка напряженным голосом. Опьянение безграничной властью прошло быстро, меньше суток хватило троице, чтобы понять, в какое говно банты они вляпались. Взять власть было половиной дела, теперь надо было эту власть удержать. Сделать это в государстве, трещащем по швам, было той еще задачкой. Кризисные менеджеры передают, что секторам потребуется больше времени для выборов совет правления и для выдвижения кандидатуры директора в Центральный совет, взял слово неймадианец. Его скрипучий голос звучал смертельно устало. Они заверили, что сектора последуют тому решению, что примете вы, королева, проговорил Найк, улыбаясь и бросая влюбленный взгляд на королеву. Отчего они тянут? Недовольно спросила Сиайша. Ну, очевидно, никто не хочет повторения второй мустафарской резни. Править в нашей стране стало слишком опасно, правление корпорации ждет, затаившись. Все будет зависеть от нас. Если мы удержим власть и выживем, тогда они пришлют своих представителей, ответил Найк. Торговая федерация застыла в ожидании, внимательно наблюдая за королевой и ее свитой. Тем более, что после первой мустафарской резни и года не прошло, тогда погибла вся правящая верхушка торговой федерации. Все еще точно неизвестно, кто или что убило Нута Ганрия и его свиту. И какая ирония, вторая мустафарская резня случилась уже на орбите этой планеты. Если так и дальше пойдет, представителям правящей верхушки нужно будет держаться от этой злосчастной планеты на приличном космическом расстоянии. Битва, случившаяся на орбите Центрального производственного мира, закончилась уничтожением линкора ее дяди, Дорна Гангрея. Взрыв Черного Солнца, ах, дядя всегда любил пафосные названия, покончил с чередой дворцовых переворотов, распылив в космическую пыль главного претендента, вместе с поддержавшими его лоялистами, выступавшими за постепенное растворение торговой федерации в секторах империи. Предатели, кто будет представителем от империи? Сиайша постаралась скрыть свое волнение. От выбора кандидата зависело сейчас слишком многое. После мустафарского сражения, торговая федерация лишилась практически всех остатков своего военного флота. И все по вине этого дурака, Дорна. Судьба лишившегося разума брата его, видимо, ничему не научила. Лорд Вейдер, выплюнул имя неймадианец, словно это было ругательство. И как всегда, когда он нервничал, принялся коверкать слова, переходя на истинно неймадианское наречие. Я бы рекомендовал его повесить, как только он ступит на территорию торговой федерации. Нам нельзя спускать на тормозе их оскорбления. Это было бы опрометчивым решением, ответила королева, после чего обратила свое внимание на Найка. Удалось, наконец, выяснить, что произошло в тронном зале. Да, моя королева, техники частично восстановили данные с одного из боевых дроидов тронного зала. Нам несказанно повезло, что он находился на некотором отдалении от происходившего. Как вы знаете, остальные роботы безнадежно выведены из строя неизвестным нашим ученым способом, ответил человек, бросая победный взгляд на неймадианца. Тейлон ответил ему таким же полным превосходства взглядом, как бы говоря, что в этот раз в борьбе за благосклонность королевы, ты, человек, победил, но война еще не окончена. Голоэкран замерцал, включился, и после небольших помех, они увидели тронный зал и лорда Вейдера, что беседовал с будущей королевой. Вот они перебросились парой фраз, хотя понять, кто что говорил, было невозможно. Затем Сиайша коротко поклонилась и быстро покинула тронный зал. «Звука нет?» – спросил советник неймадианец. «К сожалению, удалось восстановить только изображение, хотя, учитывая состояние, в котором поступил к техникам дроид, даже это великая удача», – ответил Найк, пожимая плечами. Король вышел из предназначенных только для него дверей. Поддерживая всем своим видом иллюзию властности, он вышагивал и задирал голову как можно выше позерства, отметила про себя королева. Лорд подошел к трону, коротко склонил шлем, после чего, похоже, обратился к королю. Истерика, ничем другим это быть не могло. На немой записи было видно, как король кричит на лорда, стучит руками по подлокотникам трона и практически брызжет слюной. Позор, как недостойно. Лорд что-то пытался сказать, но был прерван, король продолжал неистовствовать. И вдруг, в следующий миг монарх застыл, уставившись выпученными глазами на лорда. Несколько мгновений ничего не происходило, затем Синтепит Финдас упал, завалившись вперед, словно кукла. Черная фигура лорда еще некоторое время постояла, наблюдая за лежащим на полу королем. Когда вбежали гвардейцы и бросились к монарху, лорд даже не шелохнулся. И только когда диагностический дроид показал, что король жив, Вейдер развернулся на каблуках и пошел на выход. «Почему его никто не остановил?» – недовольно спросила королева. «Никто не посмел отдать приказ, моя королева», – с явно слышимым недовольством в голосе ответил Найк. Прибытие лорда было неожиданным, аудиенция одобрена по личному распоряжению короля Синтепта. Это не оправдывает некомпетентности начальника охраны. Запись ничего не проясняет, он даже не шевелился во время разговора. Королева недовольно постучала пальцами по столешнице черного дерева. Одно единственное движение, резкое или не очень, что угодно, что позволило бы обвинить лорда, но на записи не было ничего. Если бы не вышедшие из строя дроиды, можно было бы предположить, что произошедшее просто несчастный случай, заключил Тейлон, недовольно посматривая на человека, не оправдавшего и его ожиданий. Он рассчитывал, что запись прольет свет на случившееся в зале. Известно, что говорили король и лорд. Нужны бесспорные доказательства вины лорда Вейдера, это даст несомненные преимущества на переговорах. К тому же, у королевы были и личные мотивы. Если станет известно, какими фразами она перекинулась с лордом, трон зашатается под своей хозяйкой. Король оскорблял лорда Вейдера, после чего тот назвал его земляным червяком. «Именно после этой фразы все и случилось», — ответил за Найка Тейлон, бросив перед этим короткий многозначительный взгляд. «Откуда информация?» — подобралась королева, жадно всматриваясь в своего советника. От служанки, что подает напитки, во время аудиенции она находилась, как обычно, за дверью, довольно произнес Тейлон, с превосходством смотря на Найка. «Хорошая работа, она жива?» — наклонившись к советнику, спросила королева. В голосе появились нотки нетерпения. «Да», кивнув, подтвердил неймодианец. «Это необходимо исправить». Королева откинулась в своем кресле и прикрыла глаза. «Возможно, это единственный способ сохранить лицо потерявшего разум короля. Оскорблять имперского лорда, чертов недоумок, как он до такого мог додуматься. Жаль, но еще не почивший монарх может бросить тень позора и на нее. Как прикажете, моя королева». Тейлон склонился в полупоклоне. «Но на повестке остается вопрос, что мы будем делать с посланником?» — спросила королева. «Пусть советники выполнят свою непосредственную работу. Идеальным вариантом было бы провести суд над человеком, лишившим короля разума, после чего депортировать с территории Торговой Федерации. Шаг с казнью был бы нежелательным», — подал свой голос Найк. Его совет был полной неожиданностью, как для королевы, так и для Тейлона. Они не без оснований считали, что клан Манчар может высказаться за переговоры. «Мое мнение остается прежним, преступник должен быть казнен, но в связи с вновь открытыми обстоятельствами судебный процесс может быть невыгоден нам. А вот несчастный случай галактика опасное местно», — Тейлон Дот растянул свои бесцветные губы в зловещей усмешке. «Какое у них удивительное единодушие. Что это, молодость, неопытность или открытая измена?» Королева сделала заметку, нужно подумать об этом. Как не хватает сейчас полнокровного и сильного совета. Груз власти она всегда втайне мечтала оказаться на престоле. Кто знал, что сила возжелает усадить ее на престол так скоро. «Я вас услышала. Я встречусь с лордом и посмотрю, будет ли он полезен Неймоди. Да приумножит прибыль нашу силу», — произнесла королева традиционную фразу, обозначая, что совет окончен. «Да приумножит прибыль нашу силу», — хором отозвались советники. Конец интерлюдии. Ордер из 8 кораблей медленно полз к планете. Движение флота кажется медленным, скрывая, насколько это на самом деле быстро. 8 клиновидных гигантов, 2 из которых не меньше моего корабля, но каждый из них уступает ему. 2 Венатора, 4 звездных разрушителя класса Победа и 2 Акламатор второй модели. Такие похожие и такие разные. С мостика отлично можно рассмотреть все корабли, а шлем, подключенный сейчас к тактической сети, позволяет, не напрягаясь, приблизить изображение интересующего меня звездолета. Красивые космолеты, окрашенные в традиционные для второго ударного флота красно-белые цвета. Это всего лишь часть большого флота, прибывшего для поддержания порядка и законности в системах торговой федерации. Весь второй ударный насчитывал почти 200 вымпелов, из них более 100 тяжелого и сверхтяжелого класса. Остальное – эскортники, поддержка и снабжение, вереница сильно растянутого арьергарда. 8 этих звездолетов, костяк ударного флота, займут свои позиции на орбите истинной Неймодии, став моей свитой и охраной. Их задача – охладить самые горячие головы от опрометчивых действий. На душе как-то неспокойно. Делить флот не хотелось, пусть даже торговая федерация не обладает более существенными военными силами. Однако пренебрегать вероятностью того, что у королевы есть несколько припрятанных линкоров, тоже не стоит. К сожалению, требовалось призвать к порядку с десяток взбунтовавшихся миров, в том числе 2 доходных мира. Учитывая силу их ТКО и планетарных щитов, пришлось разделить флот, оставив себе меньшую часть. Требовалось показать решительность к действиям. Асака недовольна, и всем своим видом пытается показать это. Тагрути придется вновь остаться на орбите. Сложное решение, с одной стороны бежать с джедаем в свите проще. С другой, королева ясно дала понять, что встреча должна пройти тет-а-тет. Свита из обычных солдат, за людей не считается. Разрешение на посадку получено, милорд, отвлек меня от размышления Азазель. Подготовьте мой шаттл и держите наготове десантную группу, капитан, не оборачиваясь, приказал я. Ожидаете осложнений? Заинтересованно спросил он. Все возможно, капитан, объявить на кораблях режим готовности, уровень 2. Азазель кивнул. Капитан Азазель отлично держится, выглядит браво, и не скажешь, что впервые руководит столь большим соединением. Неодаренный и не заметит. Ничего, пусть привыкает, если все пройдет хорошо, быть ему вскоре капитаном линии. Дворец был совсем не таким, как я его запомнил, и не только по ощущениям изменившейся атмосферы. Всюду были видны следы недавнего боя, оплавленные ступени центральной лестницы, срезанная, словно гигантским ножом, башенка, в стенах проломы, пропалены от бластерных зарядов. Гвардейцев было много, все в синей, практически без украшений, униформе, а вооружены не церемониальными пиками, а бластерами. Хмурые и слишком молодые офицеры, люди и неймодианцы, провожали меня и мою свиту из 8 солдат-клонов в тяжелой броне, спокойными уверенными взглядами. Солдатам в их обычной белой броне, такое внимание было по боку. А у меня, же было ощущение, что у меня на спине нарисовали мишень. Ожил Камлинг. Сэр, на орбиту вышло 3 тяжелых крейсера торговой федерации. 3 это не 10, но даже такое количество способно связать боем оставшиеся на орбите соединения. Предсказуемо, но неприятно. Какие неприемлемые методы воздействия на посла? Хорошо, действуйте по обстановке, капитан, разделил я с ним меру ответственности. Возможно, у меня даже не будет времени отдать этот короткий приказ, однако надеюсь, Азазелю хватит ума не начать новую галактическую войну. Большие двустворчатые двери из черного металла, древние врата, массивные и даже на вид тяжелые, когда-то похоже их покрывал рисунок, но от времени он стал почти неразличим. Лорд, королева-регент ожидает вас, провозгласил старый неймодианец камердинер в выцветшей ливрее, такой же старый, как эта дверь. Напускная приветливость могла бы сработать, если бы не ненависть, с которой он смотрит на меня. Превратить ее в оружие, это будет как минимум огнемет. Не удивлюсь, если его должность наследственная. Вашим людям придется остаться здесь. Войти в древнюю обитель позволено только вам, лорд. Камердинер остановил солдата, которому я приказал открыть дверь. Хорошо, ответил я. Что же правило есть правило. Силовое воздействие, удивительно тяжело, но дверь отворилась, позволяя мне войти. В темный зал, украшенный только выцветшими фресками на стенах, настолько старыми, что казалось они могут осыпаться при резком движении воздуха. В центре черного зала 2 каменных кресла с высокими причудливыми спинками, между ними стол, похоже выдолбленный из целого куска камня. Прямо жертвенник. Двери за спиной бесшумно затворились. И где ожидающая меня королева? Чувство времени, словно кисель, наверное, так ощущается груз прошедших веков. Насколько же этот зал древний? Что тут было? Это точно не тронный зал, и не зал для переговоров. Видимо, это часть того первого неймодианского дворца, о котором я читал. Впечатляющие ощущения, не правда ли, милорд? Меня вырвало из плена течения времени, голос, эхом отразившийся от сводов. Я обернулся. Из незамеченной мной двери вышла королева, в скромном, коричнево-красном наряде. Да, королева, я слегка склонил голову в приветствии. По преданию этот зал, все, что осталось от древнего императорского дворца, по компетентному мнению историков, давно, на заре становления республики, его построили древние ситхи. Улыбается Сиайша, приближаясь к столу и к своему креслу. Удивительно, мне не пришлось делать вид, что я удивился, хотя с каждым разом это становится все сложнее. Так говорит история, милорд, улыбнулась неймадианка, кладя свои тонкие пальцы на спинку каменного кресла. В древности эта комната использовалась для суда. Королева замолчала, оставляя, видимо, место для многозначительной паузы. Позвольте, едва заметное силовое усилие и движение рукой, специально, для Саиши, и тяжелое кресло отъехало от стола. Благодарю, обронила королева, присаживаясь на подушки, которые кто-то разумно положил на каменные сиденья. Я тоже занял свое место. Королева хлопнула в ладоши, из двери, откуда она появилась, выбрался неуклюжий золоченый дроид-секретарь, он двигался будто плохо смазанная кукла. В руках его поднос, к горлу подкатил ком, на подносе стояла уже знакомая мне бутылочка, джави сок. Хорошо, что это не единственный предлагаемый напиток. Тихо про себя вздохнув, я потянулся к клапанам шлема. «Так вы киборг!» — воскликнула королева, когда маска оказалась у меня в руках. Небольшая уступка, возможно, сгладит впечатление от того, что я убил прошлого монарха. «Как будто вы этого не знали!» — усмехнулся я. Горлышко бутылочки с чаем жалобно хрустнуло в моих пальцах. «Хорошо, не лопнуло!» Незаметным силовым усилием я скрутил пробку. «Нет, ваш костюм удивительно хорошо защищен от сканирования, лорд. Это многое объясняет». Сиайша с легким кивком благодарности приняла бокал. Я не стал дожидаться, пока она отопьет, пригубил напиток. Терпко-сладкий вкус, эту разновидность чая я еще не пробовал, вкусно. Что же вам это говорит? Оскалился я, отставляя полупустой стакан в сторону, жажду я утолил, но лучше поберечься и не пить незнакомый напиток. Во время войны Кимаин Джайшилал был великим главнокомандующим, несчастный разумный всегда восхищалась его мужеством. Таинственно-торжественно ответила королева, пригубив свой напиток. «Не имел чести быть представленным, с легким сожалением сказал я. Скорее всего, вы знали его под именем генерала Гривусса, но это не важно. В первую очередь хотела бы принести вам извинения, лорд, за оскорбления, нанесенные вам предыдущим монархом. Не могу понять, как это сказано, золотые глаза без зрачка, невыразительны, скупая мимика. Что сейчас значит эта улыбка?» Сила не несет никаких подсказок. Извинения приняты, ваше величество. Судя по реакции камердинера, у неймадианцев на меня не маленький зуб, но признавать за собой вину, увольте. Хорошо, что мы нашли общий язык по этому вопросу, сказала Сиайша. Я тоже рад, что между нами не осталось недосказанности с вашего позволения, хотел бы озвучить ту миссию, что привела меня к вам, отвечаю я. Внимательно слушаю. Лорд, в ее голосе звучит интерес и предвкушение. Император милостиво предлагает вам, королева, перейти под его руку, тем самым торговая федерация станет протекторатом Первой Галактической Империи, с сохранением всех миров и колоний. Вот подробности договора, я положил на стол инфочип, содержащий в себе объемный документ на почти 1000 листов текста. Подробное изложение требований и предложения императора. Все, что я успел понять, за столь короткий срок с привлечением 5 дроидов-секретарей. По договору Федерация теряла самостоятельность, но оставляла за собой право на самоуправление. Даже военный флот имел место быть, но строго ограниченного размера, и, конечно же, обязательное выделение части космопортов под имперские соединения. Хорошо, лорд. Сиайша плавным движением подхватила инфокристалл. Но неужели вы прибыли только для этого? В этот момент у меня по спине пробежал холод. Страх сковал меня, дыхание перехватило. Взгляд этих золотых глаз стал казаться бездонным. Наваждение длилось всего пару мгновений и отступило, но неприятное ощущение осталось. Нет, ваша светлость, у меня есть к вам персональное предложение. Еле сумел проговорить я непослушным вдруг голосом. Предложение, королева внимательно вглядываясь в мое лицо. Не похоже, что мой внешний вид вызывает у нее какой-то дискомфорт. Это и не удивительно, она не человек. Великий неймадианский торговый маршрут, мечта истинной Немодии, я предлагаю вам закончить этот проект, выдал я, мне осуществить. Королева прошипела эту фразу мне в лицо, став похожей на разъяренную гадюку. Видно, я что-то задел в струнах души монарха, Хотя понятно, предложить восстановить из пепла разбитую уже мечту, верх цинизма. Да, мне удалось убедить императора, и он готов оказать полное содействие в постройке маршрута на имперском участке пути, улыбнувшись, сказал я, проигнорировав ее порыв. Да, нынешний монарх молода, судя по ее досье, Сиайше Фарнхорст всего 19 лет. Ни в коей мере не стоит ее недооценивать, это может стать последней ошибкой. И что, император готов отдать нам Набу? С явным смешком спросила королева, откидываясь в кресле. Ну вот, уже взяла себя в руки, и внимательно наблюдает за мной, сквозь полуприкрытые веки. Набу, император благоволит вам, Сиайша, и готов пойти на многое, в строительстве сильного союзного государства, но даже он, все еще не всесилен. Мне кажется, улыбка так и приросла к моим губам. Теперь я понимаю императора, приятно добиваться поставленных целей. Дайте угадаю, лорд, вы сможете помочь с этой проблемой? Спешу вас разочаровать, сейчас у торговой федерации нет ни сил, ни средств, для того, чтобы закончить строительство. Синтепит Финдас даже рассматривал вопрос демонтажа уже построенных гиперболей, чтобы покрыть убытки, пренебрежение, с каким было произнесено имя предшественника, сказало мне многое. Это было бы очень глупым решением, произнес я, и едва не чертыхнулся, опрометчиво. Как будто я этого не понимаю, лорд, у Неймодии нет выбора, нам не удержать гипермаршрут в одиночку, теперь уже нет. Все же, как она молода, не сдержалась, маска надменности треснула. Безусловно, передо мной удивительная личность, но под гнетом сложившихся обстоятельств. Мерзко пользоваться чужой слабостью, но я играю честно, и это мое предложение, возможно, спасет торговую федерацию от распада. Достаточно будет найти того, кому достройка гипермаршрута будет так же выгодна, как и торговой федерации, забросил я пробный камень. И кто же это будет? Империя? Часы. Перебила меня королева, ее голос истекал желчью и недоверием. Или может быть, даже кто-то из неизведанных регионов. Ваш сенат завернет любой проект, даже если мы войдем в концессию. Торговая федерация на это пойти может, но я на это пойти не могу. А часы? Часы уже сделали свое предложение, они хотят купить уже построенные гиперболи, чтобы проложить свой, значительно меньшего размера, маршрут. Часам невыгодно усиление торговой федерации, а тем более империи. Вы забываете о пространстве хаттов. Хатты. Королева рассмеялась, затем смешки стали истерическим, потом она замолчала. Вы это, серьезно, лорд? Похоже, именно так выглядит немодианец, что смотрит на тебя с недоверием. Удивительно жалкое зрелище. Теперь понятно, почему на лицах представителей этого народа навечно приросла одна единственная эмоция. Нас мучает запор, и только ваше немедленное исчезновение может это исправить. Я не привык разбрасываться пустыми словами. У великого Джаббыхатта есть некоторые незакрытые обязательства перед одним имперским лордом. Я подхватываю свой бокал, в горле пересохло. Лорд, будьте моим принцем-консортом. Королева подалась вперед, пригвоздив меня к месту взглядом. С трудом, я пью, практически не чувствуя вкуса, выигрывая тем несколько мгновений. Что? Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Нет, это ниже вашего статуса. Чего вы хотите? Не поверю, что вы заговорили о подобной услуге просто так. Глаза королевы лихорадочно блестят. Сила, наконец, возвращает свою благосклонность. Я слышу отголоски эмоций, надежду, недоверие, злость, растерянность и обреченность. Мне нужен кошелек, отвечаю я, прежде чем королева додумается в своих размышлениях до совсем уж фантастической цены. Забирайте. Королева просто отмахнулась от этого, и чувство полного пренебрежения и недоверия от нее только крепло. Она же сейчас откажется. Она не видит, в чем моя прибыль, и это пугает ее до дрожи. Торговая федерация уже давно ищет способ избавиться от этой планеты. У нас нет средств, Неймодия банкрот, нам не по карману больше содержать убыточные активы. Однако в качестве первого залога, можете забирать весь скопленный на складах кошелька материал. Все равно реализовать его быстро не обрушив рынок, не получится. Так вы уверены, что сможете договориться с хаттами, и они будут готовы? Королева полностью потеряла голову. Перегнувшись через стол, я прокинула свой стакан, он упал на пол и покатился, расплескивая жидкость. Да, я кивнул, нам потребуется время на то, чтобы собрать делегацию и сверстать предварительный договор. Недоверие, теперь я его услышал и в голосе, Она же может просто затягивать сбор дипломатов до бесконечности. И тогда Джабахат отвернет мою голову. Черт, мне потребуется время, думаю, недели хватит, чтобы утрясти все вопросы с хаттами, стараясь не показывать накатывающих на меня озарений, говорю я. Недели, удивление и недоверие королевы крепнет, не думаю, что больше. Хорошо, на согласование всех тонкостей с концернами, которым принадлежат права на планету Вуки, тоже уйдет время, так что наши юристы займутся проработкой этого вопроса немедленно, говорит королева. Накрылась бесплатная кормушка для Вуки. Не думаю, что торговая федерация продолжила бы и дальше снабжать планетку, и выплат по продаже мне металла по названной цене не хватит на сохранение прежнего обеспечения. Видимо, тяжелые времена для Кашиика наступят несколько раньше. Сила. Что мне делать с целой планетой? Пираты. Мой рудный концентрат на складах. Твою мать, срочно надо дать отбой. Лорд, думаю, нам необходимо закончить встречу. На этом, почему я не замечал, что у королевы такой выразительный взгляд. Она практически приняла решение, со своей позиции она может до бесконечности затягивать переговоры. И, похоже, именно это она и собирается сделать. Мне тоже необходимы дополнительные консультации, но прежде, чем мы закончим, у меня будет условие, если я сейчас ошибусь, Джабу будет ждать очень неприятный сюрприз. Интересно, император будет защищать своего непутевого ученика? Я вас слушаю, уже поднимаясь со своего места, проговорила королева. 0,5% от прибыли совместного предприятия, надеюсь, я прав. И документы, что рассказывали бы об истории доходных миров и истинной Неймодии, не врали. Иначе сейчас я подписал себе смертный договор. Вы забываетесь, лорд, 0,1% от прибыли. Я почувствовал, что напряжение, которое владело Сиайшей, отступает. Видимо, ее мир стал вновь понятным. Есть у неймодианцев какая-то присказка, связанная с прибылью. Это даже не серьезно, ваше величество, 0,4% едва покроют мои затраты. Подпуская побольше грусти в голос, побойтесь силы, лорд. Какие ваши затраты, не кажется ли вам, что как посредник вы желаете слишком многого? 0,2. Голос королевы отпечатывает цифру в воздухе. Она стучит пальцем по подлокотнику кресла. 0,3. Услуга хатта стоит дорого, а услуга великого Джабы, ее сложно перечислить в деньгах. Перехожу в наступление, слегка подаваясь вперед. Хорошо, лорд. Сиайша улыбнулась, я ощутил в ее голосе облегчение, а с моей шеи словно исчезла удавка. С нетерпением буду ждать новой встречи. Глава 17. Когда падают звезды. Глава 17. Когда падают звезды. Корабль отрабатывал двигателями, выходя на плоскость эклиптики. Прямо по курсу, степенно и величественно увеличивался в размерах Кашиик, маленькая зелено-синяя планета. Взвыла сирена, на мостике забегали офицеры, занимая боевые посты. Напряженный и бледный капитан Аззиль. 13 часов гонки со временем, после одного лаконичного сообщение от Ассаж Вентрис. С одной единственной фразой все готово. Взад отыграть ничего не удалось. Отличный был план, и даже сработал как надо. Вот только успех этот, совершенно лишний. Устроить нападение пиратов, на Кашиик, прийти на помощь, разбить пиратскую флотилию, отбить планету, а затем предъявить торговой федерации счет. Планы живут недолго, хорошие планы чуть дольше. И вот, первая часть сработала как надо, пираты, вот они. Губы Аззиля поджаты, он работает с чем-то на своем пульте. Капитан недоволен, его экзамен на профпригодность проходит в сжатые сроки. К тому же на кону теперь совсем другие ставки. Не должность, а карьера и жизнь. Вижу цель, цель групповая, крупная. Рапортует офицер, ответственный за сенсоры. Похоже, мы вошли на расстояние уверенного покрытия сенсоров. Действуем не по правилам, но зато удалось войти в систему незамеченным. По неписанным законам нужно провести разведку, выпустить разведывательных дроидов и истребителей. Но это с известной долей вероятности может предупредить пиратов о нашем приближении. Космический бой скоротечен, если происходит вне гравитационного колодца планеты. Пираты отступят, если дать им такую возможность. Курс 3, выход со стороны вращения, дифферент 8, спокойно отдает приказы капитан. Доложить состав и количество целей. Есть, рапортует оператор. Его лица не видно за черным шлемом, но голос звучит взволнованно. Запускаю процедуру активного сканирования. Внимание! Цели перестраиваются, начали движение, поднимаются на более высокую орбиту. Зашевелились гады, но поздно, довольно говорит капитан, уверенной рукой вбивая что-то на своем пульте. Готовность номер один, выпустить авиаприкрытие, следует короткая команда Азизеля. Есть готовность номер один, переходим на внутреннюю связь, подает голос офицер-оператор систем жизнеобеспечения. Активация систем борьбы за живучесть. Едва слышимый свист выходящего из боевой рубки мостика воздуха. Индикатор понижения давления мигает, вскоре застывая единственным знаком 0. Все, воздух выпущен, на меня наваливается неестественная тишина. Кажется, что слышно, как в голове течет кровь. Стандартная процедура подготовки к бою. Из всех критически важных отсеков откачивается воздух. Тем самым исключается риск пожара. Проверка связи подтвердить. Голос капитана напряжен. В поле зрения горит индикатор вызова. Уверенным усилием активирую связь. Лорд Вейдер, слышу вас громко и четко, капитан. Откликаюсь по каналу прямой связи. Общий канал приглушается. В нем все еще слышны короткие команды офицеров в боевой рубке. Подтверждаю, коротко рапортует капитан и замолкает. Сейчас он проводит перекличку по внутренней связи со всеми офицерами. Простая процедура, скорее всего берущая свое начало из глухой древности. Эта нехитрая проверка гарантирует, что все офицеры подключены к тактической сети. В бою не будет времени исправлять чужую оплошность. Асака, ты меня слышишь? Тыкаю силой в маленькую рогатую пиктограмму внутренней связи. Интересно, как работают с интерфейсом другие? Да, учитель, следует короткий ответ. Вывожу истребитель из ангара. Неприятное чувство, но это необходимо. Истребительное прикрытие ИЗР очень важно. Если его прорвут, мы погибнем, несмотря на всю боевую мощь корабля. Вражеские истребители для ИЗР не опасны, их маломощные генераторы поля не могут создать дефлекторный щит достаточной напряженности для проникновения за наши щиты. Другое дело штурмовики и бомбардировщики. Малые корабли опасны именно своей способностью проникать под вражеские щиты. Поэтому усиление его джедаем со всех сторон правильное решение. Но, черт возьми, меня одолевает волнение и беспокойство. Космический бой – не самое безопасное место. Ничего, она джедай с боевым опытом. Не то что я, зеленый недообученный одаренный, сижу рядом с капитаном и изображаю уверенного в себе лорда. Как хорошо, что костюм полностью скрывает естественные реакции организма, а вокодер сглаживает возможную дрожь в голосе. Это позволяет делать свою работу хорошо. Не волнуйтесь, мастер, со мной все будет в порядке. Мне, конечно, лестно внимание, но мастер, легкий смешок в голосе, похоже, я снова фоню в силе. Нужно успокоиться, хотя волнение набегает. Прикрывая глаза, ловя показанное на тренировке Асака ощущение, мысли словно кристаллизуются, становясь четкими и прямыми. Да пребудет с тобой сила, чувство распирает меня на части, ощущение такое, что полуторакилометровый корабль тесен мне. Как много я бы отдал, чтобы поменяться с ней местами, там, в лихой собачьей схватке истребителей. К сожалению, мои пилотские навыки оставляют желать лучшего. Да пребудет с нами сила. Фраза в общий эфир прорывается сама собой, на мгновение заставив весь экипаж замолчать. Чувство внутреннего давления достигает апогея. Корабль застыл, словно приготовившись к прыжку. А затем экипаж выпал из захватившего их оцепенения и продолжил деловито готовиться к бою, будто бы ничего и не произошло. Тем временем планета приблизилась и теперь занимала половину обзорного пространства. Чуть выше и левее можно различить маленькие, блестящие в свете местной звезды, точки. Это корабли флота космических пиратов, точек много. Интересно, они сейчас также готовятся к бою? 29, 32, 44, 48, 52 вымпела. Голос оператора в общем канале дрогнул. На последней цифре. Вывожу параметры целей. Блестящие на орбите планеты звездочки засветились зеленым, и теперь каждую сопровождала маленькая надпись. Характеристики и предполагаемый тип корабля. Индикатор показывал три основных параметра. Размер, класс и тип цели. Транспондер обозначил чужих, разметив приоритетные цели красным.